В 2 часа ночи зазвонил телефон. Это была Пек. Она звонила из Коннектикута, где как раз занимался рассвет. «У тебя была когда-нибудь жена по имени Пек?» — кричала она, — «которая 10 дней назад уехала на преподавательскую конференцию в Хартфорд. Почему ты не звонил?» «Я звонил, но тебя не было в номере. Я оставил сообщение, что я звонил. Боже, как я хочу, чтобы ты поскорее вернулась!» «О, бог мой!» — медленно произнесла она по слогам. «Стоит мне уехать из города, и у тебя сразу начинается великая депрессия. Хочешь, чтобы мамочка прилетела домой?» «Да, нет, обычные козни на студии». Я замолчал, не знаю, что сказать. «Ты что, мысленно считаешь до 10? Зачем?» — спросила она. «Боже», — произнес я. «От него, как и от меня, не убежишь. Ты соблюдал диету, как хороший мальчик? Сходи, взвесься за 1 цент на уличных весах, получи распечатку, сделанную красными чернилами, и пошли мне. Эй, — добавила она, — я серьезно. Хочешь, чтобы я прилетела домой? Завтра?» «Я люблю тебя, Пек, — сказал я. — Возвращайся тогда, когда ты собиралась вернуться». «А что, если тебя не будет, когда я вернусь? У тебя все еще Хэллоуин?» «Ох уж эта женская интуиция. Его отложили на следующую неделю». «Я все узнаю по твоему голосу. Держись подальше от кладбища». «Почему ты это сказала?» Мое сердце подпрыгнуло, как кролик. «Ты положил цветы на могилы родителей?» «Забыл». «Как ты мог?» «Во всяком случае, кладбище, где они лежат, гораздо лучше». «Лучше чего?» «Лучше любого другого, потому что они там». «Положи цветочек за меня», — попросила она. «Я люблю тебя. Пока». И она повесила трубку. Раздался шорох, негромкий треск, и все стихло. В 5 утра, когда солнце и не думало показываться, а тучи, налетевшие с Тихого океана, неподвижно зависли над крышей, я рассеянно посмотрел на потолок, потом встал и на ощупь без очков добрался до печатной машинки. Я сел в предрассветных сумерках и написал «Возвращение чудовища». Но разве оно когда-нибудь исчезало? Разве оно не маячило где-то впереди меня на протяжении всей моей жизни, шепотом призывая к себе? Я напечатал. Глава 1. Что такого прекрасного в совершенном чудовище? Отчего мальчишки и мужчины ищут ответ на этот вопрос? Что заставляет нас полжизни бредить всякими тварями, пугалами, монстрами, уродцами? И главное, что вызывает безумное желание догнать и поймать самое страшное страшилище в мире? Я перевел дух и набрал номер Роя. Его голос раздался откуда-то издалека, словно из-под воды. «Все в порядке. Все будет, как ты хочешь, Рой». «Нормально», — сказал я. Затем повесил трубку и снова повалился на кровать. На следующее утро я стоял возле павильона 13, где работал Рой Холдстром, и читал нарисованный им плакат. «Осторожно! Радиоактивные роботы, бешеные собаки, заразные болезни». Я приложил ухо к дверям павильона и представил себе, как там под высокими сводами в безмолвной темноте Рой плетет глиняные узоры точно неуклюжий паук, попавшийся в сети своей собственной страсти и ее порождений. «Вперед, Рой!» — прошептал я. «Вперед, чудовище!» И в ожидании пошел прогуляться по разным городам мира.